Часть вторая. Снова революция. Примечание. Если первая глава первой части сцен воспроизводит некоторые моменты французской революции 1789 года, то в первой главе второй части, также написанной Этцелем Сталем, нетрудно увидеть подобие июльской революции 1830 года. Изображено народное восстание, от которого выигрывают вовсе не те, кто сражался и рисковал своей жизнью. Именно так воспринимали июльскую революцию люди демократических убеждений. Сравните примечание 387. Конец примечания. Всем животным. Ботанический сад. 26 ноября 1841 года. Выдавая в свет вторую часть нашей национальной истории, мы надеялись заложить основания, на которых воздвигнется однажды здание нашей Конституции, когда внезапно предзнаменования, не сулящие, увы, ничего хорошего, вселили в нас тревогу относительно судеб звериного общества. В ту пору, когда мы меньше всего этого ожидали, черные тучи явились на горизонте, и, затянув небо в одно мгновение, превратили день в ночь. Наши ученые-астрономы, которые как раз готовились сделать важное открытие в сидерологии и доказать, что в противовес общепринятому заблуждению день до ночь сутки не прочь, с радостью воспользовались этим случаем сделать новый шаг в науке и, вооружившись подзорными трубами, взобрались на острие громоотвода, где устроили обсерваторию. Примечание. Сидерология. Неологизм от слова «сидераль» – «звездный». Конец примечания. Там, совокупив великую опытность с природной сметливостью, они много часов подряд изучали эти помрачения горизонта, но не смогли ничего понять. Совестливость же этих прославленных ученых такова, что из боязни ошибиться они предпочли промолчать и не высказали вовсе никаких предположений. Мы ждем. Остается молить богов, чтобы наши предчувствия не сбылись. Париж, 27 ноября 1841 года. Из обсерватории поступило следующее сообщение. Теперь нам ясна природа феномена, вызвавшего нашу тревогу. Если расчеты наши верны, а сведения достоверны, эти тучи суть не что иное, как несметное полчище мошкары и прочих насекомых, вооруженных до зубов. Они взялись за оружие вследствие обширного заговора, имеющего целью разрушение того порядка вещей, который установила наша первая ассамблея. Заговор готовился в укромном уголке небес. Однако, поскольку мошкара никогда не славилась наличием твердых политических убеждений, мы надеемся, что сможем опровергнуть завтра то известие, в правдивости которого не сомневаемся сегодня. В любом случае, «Каво консулес?» «Будьте бдительны, не спите». Примечание. «Консулы, будьте бдительны». Латинский. Начальные слова формулы, посредством которой древнеримский сенат в моменты опасности вверял консулам чрезвычайные полномочия. Конец примечания. «Нет, мы не заснем. И раз уж мы переоценили рассудительность наших братьев, раз анархия не дремлет, мы станем бодрствовать вместе с ней и против нее. Прежде всего ради охраны порядка и для удовлетворения всеобщих пожеланий мы начнем публиковать ежедневно, а если потребуется, то и ежечасно, бюллетень грядущих событий под названием «Звериный монитор», чтобы каждый мог к своему удовольствию обсудить происходящее с друзьями и истолковать на собственный вкус. Примечание. О газете «Монитор» Смотрите примечание 206. Конец примечания. Павиан, попугай и петух. Главные редакторы. Звериный монитор. Мы это предвидели. Известия, полученные из обсерватории, подтвердились. Нынче ночью вспыхнули серьезные беспорядки, похожие на настоящий бунт. Горстка мятежников, отделившаяся от 300-тысячного основного армейского корпуса и возглавляемая неким Шершнем, известным экзальтированностью своих принципов, только что обрушилась сверху на вершину лабиринта. Примечание. Лабиринтом в ботаническом саду называется конический холм, поросший густым кустарником и опоясанный спиралевидной дорожкой. На вершине холма стоит металлическая ажурная беседка, так называемая беседка Бюфона, откуда открывается вид на Париж. Конец примечания. Несколько здравомыслящих мух пытались воззвать к лучшим чувствам этого заблудшего стада. Их усилия пропали в туне. Что бы ни случилось, мы выстоим и надеемся с Божьей помощью положить конец отвратительным поползновениям. «Смутами, — сказал Монтескье, — империи только укрепляются». Примечание. Мне не удалось найти эту мысль непосредственно у Монтескье, зато эта фраза почти дословно приведена с отсылкой к Монтескье в трактате философа-традиционалиста Виконта де Бональда «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе». Бональд так высоко ценил эту мысль, что повторял ее и в других своих сочинениях. Из Бональда эту фразу черпали и другие авторы, также приписывая ее Монтескье, но также не указывая конкретного источника. Конец примечания. Капитану нашей крылатой гвардии, господину Шмелю, не удалось рассеять мятежников. Он справедливо рассудил, что лучше избежать кровопролития, и ограничился промежуточной мерой, отрезал восставшим доступ к провианту и возможность отступления. Так что уже через несколько часов они начнут испытывать муки голода. Это человеколюбие господина Шмеля достойно самых больших похвал. Восставшие отступили под карниз лабиринта и выстроили баррикаду из опавших листьев и сухих травинок. Они утверждают, что способны выдержать осаду регулярной армии. Площадь, занятая ими, имеет по меньшей мере 18 дюймов в ширину и 10 в глубину. Самые противоречивые слухи сменяются и множатся. Наши противники дошли до того, что смехотворным образом исказив наши намерения, на основании приведенных выше слов Монтескье, обвинили нас в тайном поощрении мятежников. «Тираны», — сказал один из самых буйных ораторов, «всегда опасаются, как бы их подданные не пришли к согласию». Что можно ответить на обвинения столь абсурдные? Когда бы вождям нации грозило одно лишь согласие их подданных, они могли бы спать спокойно. Уверяют, что мятежные мухи стремятся сеять смуту повсюду, где только возможно. Один из бунтовщиков по кличке Гарнист сочинил военный марш под названием «Сбор Машкары». Звуки этой безбожной музыки доносятся до нас со всех парижских высот. С верхушки Пантеона, из кладбища Пер-Лашез, с крыши больницы Валь-де-Грас и больницы Сальпетриер, с башни святого Иакова Скотобоен, с колонн подле заставы трона и с холмов Монмартра, из всех мест, куда вожди мятежа выслали своих эмиссаров. Мы взяли в плен нескольких бунтовщиков, но не смогли ничего от них добиться. «Мы невинные овечки», — уверяли они. «Мы не знаем, почему нас задержали, Но это не важно, мы готовы сложить голову. На что нам ваши головы, господа? Много ли проку в голове мухи? Тем не менее, мы рассмотрим это предложение. Требования мятежников теперь известны. Всеобщая польза сделалась предлогом для удовлетворения личных амбиций и сведения частных счетов. Дело идет о литературной революции. Нас хотят вынудить уйти в отставку? В случае отказа нам грозят конкуренцией. Мы ее не боимся. Мы получили мандат от всей нации и не покинем веренного нам поста. Наше место и наше жалование у нас отнимут только вместе с жизнью. Мы служим общественному благу и ответственны лишь перед ним. Да и в чем нас упрекают? Разве мы были несправедливы и пристрастны? Разве не исполняли намеченную программу и не печатали исправно все, что господа животные благоволили нам прислать, не выбирая лучшее, никому не отдавая предпочтение, слепо, именно так, как и пристало хорошему главному редактору? Разве мы не завалены рукописями? Разве не утопаем в чернилах? В конце концов, если результат оставляет желать лучшего, и из-под звериных перьев не вышел шедевр, мы ли тому виной? Вождь мятежников — Скарабей. Скарабей по имени Геракл. Прекрасное имя для Скарабея. Слышали вы когда-либо о Скарабее по имени Геракл? Мы бы презрели нападки, исходящие от существа столь подлого, когда бы не знали, что и у слабых есть жало, и там, куда оно досягает, они хозяйничают самовластно. Итак, исходя из побуждений, справедливость которых ясна всем и каждому, мы отдали следующее распоряжение. Первое. За голову Скарабея Геракла объявлена награда. Мы достойно отблагодарим всякого, кто доставит его нам живым или мертвым. Лучше мертвым. Второе. Незамедлительно будет начат чрезвычайный набор рекрутов с тем, чтобы очень скоро выставить против мятежников 900 тысяч мух, вооруженных до зубов и способных подавить восстание в воздухе и на земле. Повсюду, где возникнет угроза общественному порядку. Третье. Господам комиссарам полиции предписано всегда иметь в кармане одну перевязь, а если средства позволяют, то и две. Примечание. Имеется в виду широкая сине-бело-красная по цвету государственного флага лента через плечо, служившая знаком отличия выборных муниципальных служащих. Конец примечания. Четвертое. Больше одного зверя не собираться. Подобные сборища будут разогнаны силой. Это предупреждение касается прежде всего страусов, уток и прочих животных-социалистов, которые обожают сбиваться в кучки. Пятое. Мы призываем всех добропорядочных животных не выходить из дома, не подавать голоса, ложиться спать рано, вставать поздно, ничего не видеть и ничего не слышать. Подобным поведением вы докажете бунтовщикам, как мало сторонников находят их проекты среди просвещенной части звериного населения. В качестве парламентария к нам выслан жук-рогач. Мы согласились его выслушать и ему ответить. «Вы взялись говорить», заявил он, «и говорили только от своего имени. Теперь наш черед. Нас 33 миллиона, и нам надоело оставаться неуслышанными. Мы все желаем говорить и писать. Равенство для всех. Так или не так? Мы ратуем за наши права». «Что такое права?» отвечал ему старый ворон, уже известный нашим читателям, «Summum jus summa injuria». Если вы все до одного желаете говорить и писать, вам не хватит всех фолиантов мира. Согласись даже каждый из вас написать не страницу, ни строку, ни слово, ни букву, а самую маленькую запятую или еще меньше. Примечание. Безусловно, осуществленное право иногда равносильно высшему бесправию. Латинской. Римская поговорка. Ворон однажды уже проявлял свою классическую ученость в рассказе о Генеральной ассамблее животных в начале первой части. Конец примечания. Это совершенно разумное замечание было, естественно, сочтено абсурдным. «Оставьте», — сказал жук-рогач, — «или скажите сразу, что бог Скоробеев не создал столько земли, неба, света, древесных листьев и даже листов бумаги, чтобы хватило каждому. Если каждый имеет право писать, значит, он может писать, сколько ему вздумается». «О, безумство! Куда ни глянь, ты царишь повсюду!» «Увы, наши мирные долины охватила гражданская война. Насекомые заразили мятежным духом птиц, а птицы четвероногих. Все бьют тревогу. Пришлось закрыть двери клеток, что особенно неприятно животным, которые любят сидеть на пороге и приглядывать за тем, что происходит в соседних клетках. Впрочем, не стоит волноваться. Мы помним о нашей святой миссии и сумеем исполнить ее до конца. Гуси продолжают охранять Капитолий. Примечание. Намек на священных гусей с Капитолийского холма, которые во время осады Рима галлами в 390 году до нашей эры своим криком известили римлян о нападении галлов с тыла. Конец примечания. Мы обратились к недовольным с новым воззванием. Между тем мы узнали, что французские кошки решительно выступили против нас. Долгое время их отношение к бунту оставалось неясным. У французских кошек разница между «да» и «нет» так мала, что мышка не проскочит. Кошек этих сбила с толку одна из их товарок, которая не простила нам включения во французскую книгу рассказа кошки из Англии. Если то, что нам донесли, правда, эта кошачья дама вынудила своего добропорядочного мужа, который всегда слыл среди котов своего квартала, образцом кристальной честности, возглавить недовольных из семейства кошачьих. Говорят, что сама она ходит по домам, возбуждает умеренных и мяукает вместе с бешеными, распевая нечто вроде Марсельезы, и даже не делает вида, что лапки у нее бархатные и мирные. Обращается она не только к котам, но и к кошкам, своим сестрам, которых призывает последовать своему примеру. «Вам кажется, что вашему полу не пристало заниматься политикой?» — говорит она. «Воззовите же к вашим мужьям, к вашим братьям, к вашим друзьям, к вашим женихам. Не отвлекайтесь на прогулки по крышам соседних домов и теплиц. Ничего не жалейте, ничего не бойтесь. Пусть вас гоняют и пинают. Не страшно». Давно было сказано: дурные примеры заразительны, и подают их те, кто стоит наверху. Мятежники были всего лишь орудиями в руках особ куда более значительных. Кто бы мог подумать? Слон, один из самых почтенных и почитаемых животных в ботаническом саду, не побоялся скомпрометировать свое достоинство причастностью к подобному комплоту. «Для заговорщика, ваша светлость, вы чересчур толсты. Неужели вы не видите, ваше толстейшество, что за вашей спиной прячется лис, и что именно в его лапах сосредоточены все нити заговора? Животные, зарубите себе на носу, судить о лисе по его речам все равно, что судить о коне по его уздечке. В добрый час мятежники открыли свои карты и сожгли свои корабли. Их бунт можно назвать образцовым. По глупости своей злодеи сами доставляют нам доказательства своих злодеяний, за которые им рано или поздно придется держать ответ. В ответ на нашу газету мятежники стали выпускать свою собственную. Но что это за газета? Наша в половину больше. Мы заимствуем из первого номера анархического листка «Свободная газета», а наша выходит не свободная. Следующее сообщение, посвящающее нас в самые тайные планы заговорщиков. Читатели наши с присущим им здравомыслием по заслугам оценят отвратительные теории этих нарушителей общественного спокойствия. Мы не изменили ни одного слова в этом любопытном документе, на которое оставляем за собой право ответить. «Свободная газета. Орган звериной реформы». Примечание. Эцель Сталь пародирует стиль многочисленных республиканских социалистических и утопических изданий начала 1840-х годов, каждая из которых предлагала свой рецепт создания более справедливого общества. О зверитарной реформе смотрите примечание 365. Конец примечания. Друзья свободы собрались вчера в кабинете естественной истории. Именно в этих просторных залах среди чучел состоялось их подготовительное собрание. Стояла глубокая ночь. По сигналу заговорщики вошли в залу один за другим и, кивнув друг другу без слов, молча расселись в мрачных галереях подле хладных останков их предков, которые можно было принять за уснувшие призраки. Казалось, что в тишине эти обширные катакомбы превратились в пустыню. Все пришедшие сидели так неподвижно, что невозможно было отличить мертвых от живых. Тут, каждый со своей стороны, словно движимые невидимой силой, внезапно явились слон, орел, буйвол и бизон. Тот, кто не знает, что любовь к свободе способна двигать горами, не сумел бы объяснить присутствие этих благородных животных в здешних галереях. Убедившись, что все в сборе, слово взял бизон. «Братья», — сказал оратор, оглядев всех собравшихся одного за другим. «Мы еще не произнесли ни слова, однако всем нам ясно, почему мы здесь. Скажем же это прямо, раз мы думаем об этом с гордостью. Мы здесь, чтобы принять участие в заговоре, чтобы переделать то, что мы сделали неправильно год назад, и постараться сделать это лучше, чтобы свергнуть, сбросить вниз тех, кого мы вознесли высоко, говоря проще, чтобы побудить звериную нацию отозвать редакторов с их постов. Заявляю решительно, у нас не осталось иного выхода, кроме увольнения редакторов. Да здравствует увольнение! Гром лапоплесканий! Братья, нужно, чтобы слова отвечали мыслям, и потому, как не горестно вам это слушать, а мне говорить, я все-таки скажу, а вы услышите. Все существующее должно быть разрушено, а лучше бы ему вовсе не существовать. Какой прок был нам от всего, что нас заставили сделать? Книга вышла, и что изменилось? Общий крик «Ничего-ничего». Отчего это поприще, на которое должен был вступить каждый, от самого ничтожного до самого великого, отчего оно открылось только для горстки разрозненных плакальщиков, только от того, что кому-то захотелось отлучить от национальной трибуны страдающее большинство? Бывшие редакторы работали только на себя. Они думали только о себе. И когда убедились, что вознеслись высоко, сказали себе: «Все идет прекрасно. Что проку нам от их возвышения? Разве перестала наша жизнь быть юдолью печали? Олень, лось и теленок? Нет, нет. Братья, эти редакторы заглушили тех великодушных животных, которые поднимали свой голос в пользу зверитарной реформы. Примечание. Зверитарная. Bête unitaire. Реформа – пародия гуманитарной реформы или гуманитаризма, основного лозунга едва ли не всех реформаторов конца 1830-х, начала 1840-х годов. В отличие от либералов, гуманитаристы выступали за прогресс не отдельных членов, а всего человеческого рода в целом, за коллективное возрождение человечества, которое в сценах заменяется возрождением звериной нации. Скептические наблюдатели еще в середине 1830-х годов иронизировали над гуманитарными иллюзиями тех, кто всерьез рассчитывает усовершенствовать человеческую природу. Смотрите, например, письмо второе из цикла статей Альфреда де Мюссе «Письма Дюпюи и Котоне» 1836-1837 годы, или точку зрения Шарля Нодье. Тем не менее, сторонники гуманитаризма продолжали отстаивать свои идеи. Незадолго до выхода второй части сцен положение этой новой гуманитарной, так сказать, религии, в которой место божества занимает человечество и человеческая солидарность, были изложены в книге Пьера Леру «Человечество. Конец примечания».